Глава 5. Небо полыхало закатом над первобытной тайгой. Где-то в чаще ухала ночная птица. На краю большой поляны в половодье огней величественной и неподвижной громадой застыл челнок. Как будто он был памятником непобедимому стремлению человека в космос. У кромки леса черным провалом зияла свежая могила. Возле нее застыли 12 мужчин и одна женщина. Все в белых комбинезонах. Они стояли в шеренгу, по-военному, опустив головы. В изголовье могилы, возле белого савана, стоял на коленях еще один человек. Перед ним на специальной низкой подставке лежала старая книга. Он читал ее вслух на забытом языке, чужие звуки которого черными стрелами исчезали в темнеющем лесу. Это продолжалось довольно долго, но вот прошелестела последняя страница, упал как камень в воду последний слог. Чтец тяжело вздохнул. Закрыл книгу, тщательно заученными ритуальными движениями убрал подставку. Потом отложил реликвию в сторону. После этого он нагнулся к савану, опустился на него и крепко обнял останки того, кто был в него закутан. Его широкую спину сотрясали неслышимые рыдания. На белом саване, справа, появилось и начало расти красно-бурое пятно. Впрочем, оно оставалось почти незаметным в сумерках. Разжав объятия, мужчина снова встал на колени. Его сильные руки скользнули между саваном и плотной травой, на которой тот лежал. Одним мощным усилием мужчина поднял саван. Осторожно, будто нес на руках ребенка. Мощные жилы вздулись на его шее. Он подошел к могиле, долго смотрел на темный провал, вдыхая запах земли, потом сел на краю и спрыгнул вниз, не выпуская из рук свою ношу. Там, внизу, в холодной темноте он аккуратно положил саван на сырую землю. Потом быстро, будто боялся передумать, подпрыгнул. Ухватился обеими руками за край могилы. Ему помогли выбраться темнокожая девушка в белом и мужчина с суровым лицом. 14 человек встали вокруг могилы. Каждый с горстью земли в ладони. Секунда, дыхание, единый порыв, и черные комья полетели вниз. Глухо застучали по савану. Я видел все это будто со стороны, прекрасно понимая, что это мое тело лежит в саване. Больше всего на свете я хотел снова научиться говорить, чтобы Кай услышал меня, чтобы понял, как мне жаль. Давление на грудь нарастало. Казалось, еще чуть-чуть и лопнут ребра. И в момент максимального напряжения я услышал треск и вдохнул полной грудью влажный ночной воздух. Сознание вернулось сразу, вдруг. И ничто в жизни меня настолько не радовало, как возможность снова мыслить нормально. Моя голова снова принадлежала мне, целиком и полностью. Немного напрягшись, я даже смог войти в режим. Правда, тут же из него вышел, потому что почти сразу почувствовал голод, а еще довольно сильную боль в правом боку. «Гая?» — мысленно позвал я. «Да, Гриша». От знакомого мысленного голоса веяло теплотой и заботой. «Это видение с моими похоронами. Твоих лыжноножек дело?» «У меня нет лыжноножек, Гриша». Гая оценила шутку, я почувствовал веселость. «По крайней мере, не пробовала отрастить. Обязательно попробую. Интересная мысль. Но ты прав. Это сделала я». «Ну и зачем так поступать, а?» спросил я с негодованием. «У меня чуть сердце не разорвалось от тоски». «Может быть, для того, чтобы в следующий раз ты не так сильно настаивал на выполнении своих безумных планов действий, Гриш?» — с ехицей спросила Гая. «Хорошо», — сказал я. «Ты права. Я малость взорвался. Решил, что везение — это нормально, и оно будет вечным. Но, пожалуйста, не делай так больше, хорошо? Мне бы и так этого урока хватило, я все-таки не идиот и не ребенок». «Ну, как вы меня спасли?» «Это тебе лучше Кая спросить», — ответила Гая. «Меня там не было». Я открыл глаза. Надо мной склонились Кай и Таис. Выражение их лиц было удивительно похожим, тревога, смешанная с надеждой. Улыбнулись они тоже синхронно. «С возвращением, напарник!» — сказал Кай на марсианском. «Вытащил все-таки», — ответил я, пытаясь подняться. «Стой!» Кай положил мне ладонь на грудь. «Рано тебе еще. Минимум до утра лежать. Она вообще предлагала тебя до утра спать оставить. Говорила, ты видишь какой-то полезный сон, который не даст тебе в будущем совершать новые ошибки». Я ухмыльнулся. «Ясно», — ответил я, снова откинувшись на спину. «Ты расскажи лучше, как тебе удалось-то. Я же реально умер там, на арене. Счет на минуту шел». «Повезло». Кай вдруг стал серьезным. «Нам очень повезло, Гриш. Просто по времени совпало. Я не знал, что происходит, и вполне мог опоздать». «Как сам-то выбрался? Что я с тебя клещами тяну? Рассказывай уж, герой!» «Как-как? Меня отвели и поселили в комнату в каком-то общежитии, где жили другие парни. Думаю, они проходили ту же процедуру, что и мы. Там не было никаких замков или охраны, вот я ночью и выбрался. Сначала долго по городу шарахался. Думал, может, удастся найти место, куда забрали тебя. Уже под утро сообразил, что лучше бы вернуться на челнок и поднять дрон, а уже с него пытаться поймать твою тепловую сигнатуру. Собственно, так я тебя и нашел. Сигнал пришел утром, когда тебя вели по городу на арену эту». «И как ты прорвался через охрану? Всех раскидал? Использовал тяжелое оружие?» «Зачем?» — осклабился Кай. «Так же, как в прошлый раз. Помнишь, когда я спасал тебя от молодой Гаи?» «На ранце?» — риторически спросил я. «Представляю, что было с местными». «Да ничего с ними такого особенного не было», — нахмурился Кай. «Даже обидно, если честно. Ну, покричали немного. Кто-то даже пытался копье в меня метнуть. Будто они каждый день тут видят летающих парней». «Кай», — вмешалась Таис, бросив взгляд на напарника, — «давай позже. Помнишь? Ему отдыхать еще до утра, а ты его сейчас лишней информацией загрузишь». «Информация не бывает лишней», — возразил я. «Еще как бывает», — не согласилась Таис. «Особенно, когда речь идет о восстановлении. Уж мне-то поверь». Я вспомнил ее историю и не нашелся, чем возразить. «Друг, тебе нужно отдыхать», — сказал Кай. Я глубоко вздохнул и почувствовал острую боль в правом боку. «Что такое?» — тревожно спросил Кай. «Больно?» «Малость», — кивнул я. «Я сейчас начну добавлять в кровь питательные вещества», — мысленно сказала Гая. «Это ускорит метаболизм и восстановление. Но лечение далеко не завершено». «Ясно», — ответил я вслух. «Гая что-то сказала», — догадался Кай. «Да, она согласна с вами. Мне надо отдыхать». «Вот и отлично», — улыбнулся напарник. «Мы подежурим рядом, а серьезное обсуждение отложим на завтра». Утром, когда я выбрался из восстановительного кокона, я даже смог самостоятельно позавтракать. Никогда в жизни я так не радовался безвкусным марсианским концентратом. От мяса и овощей меня теперь, наверное, будет воротить до конца жизни. После завтрака прямо на камбузе мы собрали что-то вроде маленького военного совета. Кроме меня присутствовал Кай, Таис, Макс и незримо Гая. «Это было какое-то модулированное электромагнитное поле», — говорил Кай. «Я отчетливо видел». Макс как-то странно посмотрел на моего напарника. «Он может видеть излучение в расширенном диапазоне», — пояснил я. «И не только это». «Ясно», — кивнул командир спецназа. «Сам я поле не вижу, но в особом режиме фиксировал движение глаз этого татуированного жреца», — добавил я. «Тогда я сделал анализ, и он тоже показал, что он считывает какую-то информацию». «Значит, это действие имеет практическое, а не ритуальное значение», — заключил Макс. «И сам жрец как-то связывал жертвоприношение и будущее открытие», — поддержал я. «Резюмируя, эти ребята каким-то образом получат ценную информацию в обмен на убийство соплеменников», — сказал Кай. «Похоже на торговлю», — кивнул я. «А значит, тут должна быть вторая сторона, которая пока что скрыта от нашего внимания. «Еще одно вторжение?» — Макс поднял бровь. «Я ничего обнаружить не смогла», — вмешалась Гая. Ее голос транслировался через динамики системы оповещений, установленные на камбузе. «Правда, как я уже говорила, у меня нет доступа за городские стены. И каким образом удалось их экранировать, я тоже пока не понимаю». «А когда город строился?» — спросил я. «У тебя был доступ?» «Это происходит очень быстро», — ответила Гая. «Появление изоляции. Пока что мне не удалось поймать этот момент ни в одном из случаев. Гриша, я все-таки не божество и не могу быть вездесущей. Чтобы держать фокус внимания все время на всей поверхности планеты, никаких мощностей не хватит». «Ладно», — продолжал я. «Тут более-менее понятно. Как рабочая гипотеза принимается внешнее вмешательство. Но есть еще много странностей, которые надо бы постараться связать воедино. Жертвоприношение далеко не единственное». «Ритуальные поединки?» — спросил Кай. «К этому мы еще вернемся, но меня беспокоит еще один момент. За все время пребывания в городе я не увидел ни одного ребенка. Все жители, с которыми мы сталкивались, на вид были старше 20. «Семейных пар я тоже не заметил», — добавил Кай. «Все жители, как мужчины, так и женщины, были какими-то равнодалекими, что ли?» «А в сельскохозяйственных поселениях, за пределами стен как? Гая?» — спросил я. «Там типичный семейный уклад», — послышалось из динамиков. «Большая группа родственников обрабатывает земельный участок, общается с городом, отдает часть урожая в виде налогов и часть жителей в виде рекрутов». «А дикие, менее развитые жители с ними как-то контактируют? Они ведь должны пытаться нападать на такие хозяйства, верно?» — спросила Таис. «Контактируют», — ответила Гая. «Дикие внешние периодически нападают. Поселение дает отпор с помощью оружия, полученного из города. Каменные топоры против железных мечей и копий, сами понимаете. Нападающие быстро сами превращаются в жертв. Кстати, интересный момент. Некоторых выживших из неудачливых агрессоров отбирают, чтобы поселить в семью. Самых сильных, здоровых и красивых. Мужчин держат какое-то время на положении рабов для секса. Приглашают на встречи с ними даже из соседних поселений. Потом, через какое-то время, отдают их в город. Женщин выдают замуж за одного из младших сыновей». «Похоже на пополняемый генетический резервуар», — заметил Макс. «Он вообще в последнее время окончательно отказался от попыток сохранить образ туповатого вояки и все чаще демонстрировал свои подлинные интеллектуальные возможности». «Да», — согласилась Гая, после чего добавила. «И в этом отличие нового города от нескольких предшествующих культур. Те были совершенно изолированы». «Как будто нечто учится», — заметила Таис. «Значит, есть шанс, что предыдущие разы это были неудачные попытки, которые просто самоликвидировались?» — спросил я. «Вероятность такого варианта составляет около 60%, — заметила Гая. «А что было бы в случае успеха?» — спросила Таис. «Это отличный вопрос», — ответила Гая. «У меня есть несколько вариантов ответа, и ни один вам не понравится».